В 202 году до нашей эры погиб в битве при Гайся. «Прежде у моей госпожи было 4 служанки», — сказала Пин-Эр. «Потом одна умерла, другие ушли, и сейчас осталась только я как сирота». «И все же ты счастливая», — заметила Ливань. «И Фэнзе тоже счастливая. Я вспоминаю о тех временах, когда был жив мой муж, старший господин Дзяджу. Разве у меня тогда не было 2 служанок? Разве я недостойна, чтобы мне прислуживали? Но эти служанки все делали не так, как мне нравилось. Поэтому, когда муж умер, я отпустила их. Я еще молода и здорова, и могу все делать сама. Ах, если бы я имела хоть одну преданную служанку!» Слезы невольно покатились из глаз Ливань. «Ну зачем так сокрушаться?» — принялись утешать ее домашние. «Не надо расстраиваться». Все встали из-за стола, вымыли руки и договорились пойти справиться о здоровье матушки Дзя и госпожи Ван. Когда все ушли, женщины и девочки-служанки подмели павильон, убрали столы, вымыли кубки и блюда. После этого Сижень и Пин-Эр вместе вышли из павильона. Сижень пригласила Пин-Эр зайти к ней немного посидеть и выпить чаю. «Я не хочу», — отказалась Пин-Эр, — «а к тебе зайду как-нибудь в другой раз, когда будет свободное время». С этими словами она попрощалась и хотела уйти, но Сижень снова окликнула ее и спросила. «Ты не знаешь, что с нашим жалованием? Почему до сих пор не выдали денег даже служанкам старой госпожи?» Пин-Эр круто повернулась, подошла вплотную к Сижень и, убедившись, что поблизости никого нет, прошептала ей на ухо. «И не спрашивай. Дня через 2 выдадут». «А почему?» — удивилась Сижень. «Что тебя так напугало?» «Деньги на вас за этот месяц моя госпожа уже получила, но отдала их в рост под большие проценты», — тихо сообщила Пин-Эр. «Теперь придется ждать, пока она соберет проценты в других местах, чтобы получилась необходимая сумма, и тогда выдадут всем сразу». «Я рассказал это только тебе. Смотри, никому ни слова». «Разве у твоей госпожи не хватает денег на расходы?» — удивилась Сижень. «Неужели она все еще чем-нибудь недовольна? Для чего она берет на себя лишние хлопоты?» «Ты, конечно, права», — кивнула Пин-Эр и улыбнулась. «Но надо сказать, что за последние годы моя госпожа только на одних этих деньгах заработала несколько 100 лян серебра. Да и свои личные деньги, которые ей выдают из общей казны на содержание, она не расходует, а собирает по мелочам и отдает в рост. Только на свои личные сбережения она получает в виде процентов до 1000 лян серебра в год». «Вы с хозяйкой на наших деньгах зарабатываете проценты, а мы, как дураки, ждем?» — воскликнула Сижень. «Здорово, нечего сказать». «Ну и бессовестная же ты», — возмутилась Пин-Эр. «Неужели тебе еще денег не хватает?» «Мне-то хватает», — ответила Сижень. «Только мне тратить их не на что. Разве хранить пока не потребуется?» «Что же, если тебе потребуются деньги, можешь взять у меня, я скопила несколько лян, а потом я вычту из твоих», — предложила Пин-Эр. «Сейчас мне деньги не нужны», — покачала головой Сижень. «Но если понадобится, непременно пришлю кого-нибудь к тебе». Пин-Эр кивнула и направилась к воротам сада. Здесь она столкнулась со служанкой, посланной за ней Фэнзе. «У госпожи очень важное дело, и она ждет вас», — сказала ей служанка. «Какое такое дело?» — спросила Пин-Эр. «Меня задержала старшая госпожа Ливань. Наша госпожа об этом знает. Неужели я куда-нибудь сбежала, что она шлет на поиски служанку?» «Меня это не касается», — возразила девочка. «Можете об этом сказать госпоже сами». «Ты еще будешь огрызаться?» — прикрикнула на нее Пин-Эр и даже плюнула с досады. Когда она добралась до дому, Фэнзе в комнате не оказалась. Зато она увидела бабушку Лю, которая когда-то приходила выпрашивать подачку, и ее внука Бань-Эра.